Можно сказать, что Лили хранила судьба. А можно, что в ситуациях, когда нужно было выбирать, она умела сделать выбор. Мирон Давидович Левинсон был фотографом, а Лили очень красивой девочкой. Но может ли быть, что он заинтересовался Лили лишь из эстетических соображений? Левинсон не делал портреты знаменитостей и сам не был знаменитостью. У него вообще не было никаких амбиций по художественной части. Он был просто мастер-ремесленник, снимал за деньги всех, кому нужно было иметь любую, самую заурядную фотографию, из тех, на которых в каменной позе запечатлены муж и жена. Муж в фуражке сидит, а жена в платочке стоит, положив ему руку на плечо. И то, что он взял эту чужую красивую девочку за руку на Аничковом мосту, для него самого было настолько необычным, из ряда вон, что дома он сам себе удивился. А зачем, собственно говоря, он привел ее в свое фотографическое ателье на углу Невского и Надеждинской? Но раз уж привел... Мирон Давидович посадил Лили на стул перед огромным аппаратом на треноге. «Как вас зовут, деточка?» «Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка», — добрым голосом сказал Левинсон, наводя фокус. Голос у него оказался бархатным. В этом человеке все было бархатным — и душа, и одежда, и голос, и даже, может быть, мысли. Перед тем, как он спустил затвор, Лили успела поправить волосы, куснуть губы, чтобы казались ярче, скосить глаза в угол, искривить губы в попытке улыбнуться. Попытка получилась так себе, но Мирон Давидович опять щелкнул затвором, и этот портрет Лили с укоризненными глазами и горестным ртом долго потом висел в витрине фотографического ателье на углу Невского и Надеждинской. «Деточка, почему у нас такие грустные глазки?» — ласково спросил Левинсон. «Где ваша мама с папой?» «Мама умерла», — сказала Лили. И монументальный Левинсон неожиданно тонким голосом сказал «ох» и робко спросил. «А ваш отец?» Отец Лили, князь Алексей Алексеевич Горчаков, в роду старшим сыновьям было принято давать имя Алексей, был человеком чрезвычайно мягким, мирным, умеренным во всем. Родившись с княжеским титулом, он им не гордился, как не гордятся цветом своих глаз или формой ушей. Гордился лишь тем, что дед его был связан близкой дружбой с декабристами. «Я внук друга декабристов, и сколько себя помню, это всегда было самым главным в моей жизни». Алексей Алексеевич занимался историей рода и коллекционировал ткани. Такое мягкое, женственное увлечение. Его коллекция тканей была уникальна. Две комнаты в огромной на этаж квартире занимали рулоны с фабричными печатями знаменитых мануфактур XVIII века. Среди них были шелка знаменитой лионской мастерской Филиппа де ла Сале и жемчужина коллекции – персидская ткань XIII века, сцена охоты. В сцене охоты были изображены люди, что категорически запрещалось исламским искусством, и от этого ткань была немыслимо редкой. В 1910 году ему предлагали за персидскую ткань 100 тысяч золотом. Взгляды его были умеренный либерализм плюс христианские убеждения – плюс учение Льва Толстого, самопожертвование, любовь. Но все это спокойно, без фанатизма. Он был убежден, что все, чему нужно произойти, произойдет само собой. И эта уверенность, что все образуется, никогда его не подводила. Все действительно образовывалось, во всяком случае, в его жизни. К примеру, деньги и имение достались ему от дальнего родственника, как раз к окончанию университета. Единственным случаем, когда страсть озарила его жизнь, была женитьба на очень молодой и очень красивой девушке. Ее семья считала себя в родстве с древнейшим дворянским родом Хитрово, но об этом было известно